Глава шестая. Когда Облонский спросил у Левина, зачем он, собственно, приехал, Левин покраснел и рассердился на себя за то, что покраснел, потому что он не мог ответить ему: «Я приехал сделать предложение твоей свояченице», хотя он приехал только за этим. Дома Левиных и Щербатских были старые дворянские московские дома и всегда были между собой в близких и дружеских отношениях. Связь эта утвердилась еще больше во время студенчества Левина. Он вместе готовился и вместе поступил в университет с молодым князем Щербатским, братом Долли и Кити. В это время Левин часто бывал в доме Щербатских и влюбился в дом Щербатских. Как это ни странно может показаться, но Константин Левин был влюблен именно в дом, в семью, в особенности в женскую половину семьи Щербатских. Сам Левин не помнил своей матери, и единственная сестра его была старше его, так что в доме Щербатских он в первый раз увидал ту самую среду старого дворянского, образованного и честного семейства, которой он был лишен смертью отца и матери. Все члены этой семьи, в особенности женская половина, представлялись ему покрытыми какой-то таинственную поэтическую завесой, и он не только не видел в них никаких недостатков, но под эту поэтическую, покрывавшую их завесой, предполагал самые возвышенные чувства и всевозможные совершенства. Для чего этим трем барышням и нужно было говорить через день по-французски и по-английски? Для чего они в известные часы играли по переменкам на фортепиано, звуки которого всегда слышались у брата наверху, где занимались студенты? Для чего ездили эти учителя французской литературы, музыки, рисования, танцев? Для чего в известные часы все три барышни с мадемуазель Линон подъезжали в коляске к Тверскому бульвару в своих атласных шубках, Долли в длинной, Натали в полудлинной, а Кити совершенно в короткой, так что статные ножки ее в туго натянутых красных чулках были на всем виду? Для чего им в сопровождении лакея с золотой кокардой на шляпе нужно было ходить по Тверскому бульвару? Всего этого и многого другого, что делалось в их таинственном мире, он не понимал, но знал, что все, что там делалось, было прекрасно, и был влюблен именно в эту таинственность совершавшегося.